Глава 10. Вальнику выдали на обратный проезд 100 рублей и 60 жалований за текущий месяц, взяв с него расписку, что расчетом он доволен и претензий он иметь не будет. Нет, не будет. Будьте вы все прокляты. Вальник вышел на улицу, вздохнул полной грудью. Ситец, полотно голландское, носки. Так обратился приказник, останавливая лакомый взгляд на железнодорожники Вальники. Единственное неприятное чувство, которое испытывал Вальник, это была мысль о племяннице, которой надо еще объяснить неожиданную перемену, постигшую его, а следовательно и ее. Вальнику жаль было огорчать эту племянницу с улицы, уже успевшую укрепиться в мысли, что завтрашний день ей обеспечен. Вальник вошел в магазин и с достоинством ему присущим набрал разных утешений своей спутнице на 150 рублей. Деньги 20-го. Расписку. Очень хорошо ж. Приказчик быстро написал счет и ловко положил его перед невозмутимо сидевшим Вальником. Вальник отстранился, сдвинул брови и спросил оторванно равнодушно. «Где?» Приказчик указал пальцем. Вальник обмигнул перо, посмотрел на него на свет и расписался. Инженер-технолог Вальник Вальновский. «Кстати, у вас кокарды и знак на шапку есть?» «Пожалуйте». «Это уж так запомним», — проговорил Вальник, выходя к нагруженному извозчику в шапке с кокардой и знаком. «Пожалуйста, не беспокойтесь». В тот же день под вечер маленький пароход отвалил от берега. Единственных 3 пассажира. Вальник, племянница и какой-то молодой господин сидели на палубе. Приятная прохлада подтянулась с реки от задвигавшегося парохода. На душе у Вальника было легко и спокойно. Его племянница суетилась около чая, сервированного на чистой скатерти. Вальник давно уже не ощущал того удовлетворения от семейной обстановки, такого отдыха души и тела, какой испытывал теперь. И впереди 5-6 дней, и все такие же, все с правом забыть вся и все, и чувствовать полное удовлетворение сытой, довольной жизни. А там Вальник отогнал мрачные мысли и оглянулся на свою спутницу. А какое удовлетворение у нее? Как преобразилась она и как стала похожа и она на счастливую, довольную женщину? И Вальник с удовольствием смотрел на свою племянницу. Судьба уже слепила эти 2 оторванных листка своей мастикой. А там, в Киеве, мелькнуло в голове Вальника. «Все будет хорошо», — подумал строго вдохновленно Вальник и перевел глаза на молодого человека. Молодой человек почтительно смотрел на племянницу. «О, люди, — подумал Вальник, — давно ли с этой самой племянницей не хотели говорить, а теперь этот, вероятно, будет счастлив, если я представлю его». Вальник встретился глазами с молодым человеком и, сделав нерешительное движение, подошел к нему. «Инженер, граф Вальник Вальновский». «Прошу, пана». Вальник величественно пожал руку и жестом пригласил к чайному столу молодого человека. «Графиня Вальник Вальновская, племянница. Прошу, пана». Хорошо засыпал Вальник в этот вечер под убаюкивающий говор воды и однообразный стук машины. Нехорошие сны только снились Вальнику. Снилось ему, что сидит у него на коленях оборванный 10-летний грязный сын его, Владик. Сидит и плачет и так болит его у Вальника сердце. «Ах, боже мой! Его ли ты сын? Его ли то Владик, которого когда-то чистого в шелковых башмачках держал он на своих коленях и целовал его маленькие нежные ножки? Эх, какие грязные, дырявые, вонючие сапоги теперь на тех ножках. Ах, как плачет Владик, как сжимается сердце Вальника. Не плачь, Владик, не плачь, мой сын любимый. Жалится над нами Господь, вырастешь как-нибудь. Матка Боска пошлет тебе богатую невесту. Ах, плачет маленький Владик, плачет, потому что есть хочет. И тяжело так Вальнику, знает он, как накормить сына. Знает, что есть у него, у Вальника, на груди заветный мешочек, куда зашил он свои деньги. Уже не Владик, а сам Вальник плачет и воет, и бьется его тело под гнетущим кошмаром. Проснулся молодой человек и смотрит на Вальника сквозь просвет светлой ночи. Встал тихо, подошел и опять смотрит и видит, как выбился мешочек с деньгами из-под рубахи и танцует на бьющейся груди у Вальника. Подумал молодой человек, вынул нож и отрезал осторожно шнурочек. Положил деньги Вальника в свой карман. Приснилось Вальнику, что отдал-таки сыну он деньги. Отдал, хоть и жаль было. И опять заснул Вальник так крепко, точно в бездну какую провалился. Тихо, кругом, стала машина, и вода не говорит больше, ночует пароход у пристани. Неясная тень молодого человека скользнула по трапу и скрылась на берегу в селе в предрассветном тумане. Вот звякнул почтовый колокольчик, залился и потонул в сонном воздухе. На лошадях поехал дальше молодой человек. Все спит, и вода, и берег, и пароход, и другой пароход на неясном отражении воды, и Вальник. Так хорошо тянет свежий воздух из отворенной двери, такой прохладой обдает его истрепавшееся тело.